Третье. Сами. «Пусти!» — прорычал Йен и повернулся к Джеффри, сжав правую руку в кулак. Его лицо сделалось истинно багровым, глаза выкатились, как у безумца, и он, казалось, совершенно не отдавал себе отчета в том, кто удерживает его вдали от любимой. Джеффри понял, что зрелище, открывшееся им, когда языки раздвинул скрывавшие их кусты, практически довело Йена до сумасшествия, что он балансирует на краю обрыва и достаточно малейшего толчка, чтобы он окончательно сорвался в пропасть. Если это произойдет, Йен увлечет Мизери за собой, и она погибнет. «Йен, пусти!» — я сказал. Гнев придал ему силы. Он рванулся вперед, и языки испуганно забормотал. «Не надо, босс, пчелы злые будут, кусать миссус будут!» Йен, казалось, не слышал. В глазах его светилась слепая ярость. Внезапно он легнул Джеффри и одновременно ударил его кулаком в скулу. Перед глазами Джеффри поплыли темные звезды. Тем не менее он вовремя заметил, что языки уже занес для удара гаша, смертоносный мешочек с песком, привязанный кожаным ремнем к палке. Излюбленное орудие Бурка для подобных дел, и успел прошипеть: «Нет, я справлюсь сам». Языкия неохотно перестал вращать гаша над головой. Новый удар отбросил Джеффри назад, и он почувствовал во рту солоновато-сладкий вкус крови, сочащейся из разбитой губы. Он не выпустил рубашку Йена, но она, пересушенная на солнце и уже порванная в нескольких местах, стала разрываться с грубым треском. Еще мгновение, и Йен вырвется на свободу. «Как неудивительно», — подумал Джеффри, — «но Йен сейчас в той самой рубашке, что была на нем 3 дня назад на обеде у барона и баронессы. С тех пор ни у Йена, ни у остальных не было возможности переодеться. Всего 3 дня, но рубашка Йена выглядела так, как будто он носил ее по меньшей мере 3 года, а самому Джеффри казалось, что после праздничного обеда прошло не меньше 3 столетий. Всего 3 дня». Снова подумал он с тупым удивлением, а затем окровавленный кулак Йена в очередной раз врезался в его лицо. «Пусти меня, сволочь!» Йен продолжал ожесточенно избивать своего старинного друга, за которого в нормальном состоянии отдал бы жизнь. «Ты хочешь убить ее, чтобы доказать свою любовь?» — тихо спросил Джеффри. «Если ты этого хочешь, тогда избей меня, я потеряю сознание, и ты сможешь идти». Кулак Йена замер в воздухе. В безумных глазах появилось нечто, по крайней мере, похожее на понимание. «Я должен идти к ней», — пробормотал он, как во сне. «Извини меня, Джеффри, мне очень жаль, мне действительно жаль, не сомневаюсь, ты понимаешь, но я должен, ты же видишь». Он оглянулся еще раз, как бы желая убедиться, что его глазам открылось нечто жуткое, и еще раз рванулся туда, на поляну, где привязанное к стволу эвкалипта, единственного на поляне дерева, стояла Мизери. Руки ее были заведены за голову. На запястьях блестела вещица из вороненой стали, накрепко соединившая ее с нижней веткой эвкалипта. Вещица, которая пришлась по душе Бурка после того, как они отправили барона Гайцега в пасть идола, отправили на страшную смерть наручники барона. Теперь Языкия схватил Йена, но кусты опять шурша раздвинулись. Джеффри выглянул на поляну, и у него перехватило дыхание. Наверное, сходное чувство испытывает человек, которому предстоит карабкаться на крутую скалу с мешком опаснейшей и ненадежной взрывчатки в руках. «Один укус», — подумал он, — «всего один укус, и для нее все окончено». «Нет, босс, не надо!» — терпеливо, хотя и испуганно говорил Языкия. «Правильно тот босс говорит. Вышли вы отсюда, и пчелы проснулись, а пчелы проснулись, кусаются, что одна, что тысяча. Пчелы проснулись, мы умерли, а она первая, и очень больно». Йен, стоящий между 2 друзьями, белым и чернокожим, постепенно успокаивался. Он повернул голову в сторону поляны, повернул неохотно, но и со страхом, как будто не хотел смотреть и не мог удержаться. «Тогда что нам делать? Что мы должны сделать для моей бедной любимой?» «Не знаю», — чуть не сорвалось с языка у Джеффри, и он едва удержался, чтобы не высказать этого вслух. Настолько сам он был в отчаянии. Уже не в первый раз ему пришло в голову, что Йен обладает женщиной, которую сам Джеффри так глубоко, хотя и тайно, любит. И из-за этого позволяет себе быть эгоистом, позволяет себе почти по-женски впадать в истерику, а Джеффри обязан держать свои чувства при себе. В конце концов, на глазах всего мира он не более чем друг Мизери. «Да, не более чем друг», — подумал он с иронией, граничащей с истерикой, и снова посмотрел на поляну, на своего друга. На Мизери не было никакой одежды, однако ни одна деревенская сплетница, трижды в неделю непременно посещающая церковь, не упрекнула бы ее за непристойный вид. Любая старая дева, возможно, завопила бы при виде ее, но исключительно от страха и отвращения, а не от возмущения бесстыдством. На Мизери не было одежды, но никому не пришло бы в голову назвать ее голой. Ее одеяние было соткано из пчел. От каштановых волос до пальцев ног ее окутывали пчелы. На нее словно натянули плотное монашеское одеяние, хотя и не опасное, но оно шевелилось. По ее груди и бедрам проходили волны, хотя не было даже намека на ветер. Скорее ее можно было бы упрекнуть в чуть ли не мусульманском благочестии, так как даже лицо пряталось под маской из пчел, которые ползали по нему, скрывая рот, нос, подбородок, брови, и только голубые глаза сияли на этом лице. Гигантские африканские коричневые пчелы, самые ядовитые и злобные пчелы на свете, ползали по стальным наручникам барона, а потом перебирались на руки Мизери, одетые в живые перчатки. Джеффри смотрел, как новые и новые пчелы со всех сторон слетаются на поляну, хотя ему было ясно, несмотря даже на состояние прострации, в котором он находился, что большинство пчел летело с запада, оттуда, где неясно вырисовывались очертания каменного лица черной богини. Вдалеке раздавался неумолчный монотонный барабанный бой, нагоняющий дрему так же, как и сонное гудение пчел. Но Джеффри понимал, насколько обманчиво это чувство сонливости. Он видел, что случилось с баронессой, и лишь благодарил Бога, что Йена тогда не было с ним, когда монотонный гул перерос в яростный хай, в котором сначала растворились, а затем утонули предсмертные крики несчастной женщины. Пустое, глупое создание, и к тому же опасное, она едва не стала виновницей их смерти, освободив властелина кустов. Но ни один человек, будь то мужчина или женщина, умный или глупый, опасный или безобидный, не заслуживает такой смерти. В памяти Джеффри снова прозвучал вопрос Йена. «Что нам делать? Что мы должны сделать для бедной нашей возлюбленной?» «Не сделать ничего сейчас, босс», — сказал Языкия. «Но опасности-то нет. Пока барабан бьет, пчелы спят, а Миссус, она тоже спит». Она была укрыта толстым живым одеялом из пчел. Ее открытые, но невидящие глаза взирали из глубины пещеры, стены которой образовали мириады ползающих, сталкивающихся друг с другом гудящих пчел. «А если барабаны смолкнут?» — спросил Джеффри тихим, каким-то бессильным голосом, и в ту же секунду барабаны замолчали. «А от